среди антимарксистских партизанских движений в Африке и на других континентах. С 1979 года Жан-Пьер Габриэль ведет лидера мелкой вооруженной группы, которая доставляет немало неприятностей ангольскому правительству. Его зовут Франсишку Лубота. Он руководит фронтом освобождения Кабинды, нередко бывает в Париже. Церковь оплачивает его парижские каникулы, а Жан-Пьер Габриэль представляет Луботу в столице журналистам, правым политическим деятелям, всем, кто может поддержать его дело. Но к нему мы еще вернемся позже. Этот случай не единственный. Внимательное изучение журнала за 1978-1980 годы показывает, что семья обстреливает любовью и при оказании помогает другим антикоммунистическим лидерам третьего мира, кампучийским, вьетнамским и особенно никарагуанским. Миссия Пьера Сейрака и Жан-Пьера Габриэля вписывается таким образом в глобальную стратегию, которая процветает в Корее, Японии, Соединенных Штатах Америки и многих странах Европы, поддержка и поощрение любых политических и военных сил, бескомпромиссно и неуступчиво противостоящих главному врагу – Москве. На страницах «Новель Эспуар» нередко можно встретить и резкую критику в адрес тех правых кругов, которые связывают эффективность политики разрядки с возможностью добиться кое-каких уступок от СССР. Знаменитая тройственная комиссия, в известной степени вдохновлявшая политику Джимми Картера и Валери Жискар д'Эстена, особенно часто подвергается такого рода злонамеренным обвинениям. С этого момента Франция становится центром политической и идеологической деятельности церкви в Европе. Жан-Пьеру Габриэлю с 1978 года доверена координация работы всех монистских изданий в Старом Свете. Он часто в разъездах, чтобы получить инструкции от политического шефа движения полковника Пагбохи, ближайшего помощника Монсанмена, регулярно собирает в Париже главных редакторов английского New Tomorrow, 100 тысяч экземпляров, западногерманского Neo Hoffnung, голландского Dorbrack, датского Nithub, итальянского Nova Era или португальского Nova Era для выработки общей политической линии с тем, чтобы на месте каждый журнал налаживал контакты с ультраправыми силами в соответствии с принятыми в Париже установками. По возможности, им помогают также корреспонденты американских монистских изданий, аккредитованные в Федеративной Республике Германии и Франции. Движение единения в начале 80-х годов располагает мощной и широкой сетью дружеских связей в группах правых партий Европейского парламента. За месяц до появления французской полиции в замке Мони, Нувель-Эспуар публикует пространное интервью Отто фон Габсбурга, тайного советника по вопросам иностранной политики Франца Йозефа Штрауса, серого кардинала правых паневропейских сил, члена политической комиссии Европарламента. Он проповедует там все вперемешку и создание оси Европа-Африка против СССР, и поддержку короля Марокко Хасана II против фронта Полисарио, и увеличение помощи исламским борцам за свободу в Афганистане. Интервью взял какой-то бельгийский преподаватель журналистики, симпатизирующий монистам и уже принявший приглашение на конференцию средств массовой информации, которую организовал в 1981 году в Нью-Йорке полковник Пагбохи. Все таким образом подготовлено, чтобы через несколько лет, находясь в эйфории после переизбрания Рейгана и приободренные поражением левых сил во Франции на муниципальных выборах,